Армада из более 1000 космических кораблей направлялась в систему Дизолатии. Я был впечатлен. Новости о восстании на далекой сельскохозяйственной планете только начали поступать в комиссариат, когда я отбывал к месту службы. Похоже, флот в последние 3 месяца был сильно занят. «Не слишком ли много войск для кучки повстанцев?» — заметил один из офицеров. «Хорошо, если так», — заметил я, уловив неплохой шанс для перехвата инициативы. Мастрю снова посмотрел на меня с выражением явного удивления на лице. Он был уверен, что смог поставить меня на место при предыдущей попытке нагло перебить его речь. «Вам известно что-то, чего не знают остальные, комиссар?» Он продолжал произносить мое звание, словно я был разновидностью грибкового заболевания. Но, по крайней мере, он притворялся, что признает мою должность. Это было только началом. «Ничего конкретного», — сказал я. «Но я вижу признаки...» «Не относящиеся к размеру флота, надеюсь». Сарказм Мастрю вызвал приступ сдавленного смеха у некоторых офицеров, когда он отвернулся, уверенный в том, что раскрыл мой блеф. «Ну, вообще-то, это только слух», — начал я, позволяя ему тешить себя призрачным триумфом еще пару секунд. «Но мой друг в штате мастера войны...» Внезапное молчание было воистину радующим. То, что этот друг, не более чем мелкая сошка, со слабостью к симпатичным молодым мужчинам в форме. А ее работа заключалась в сортировке файлов и заваривании рекафа. Я оставил при себе. Я продолжил, сделав вид, что не замечаю внезапной всеобщей задержки дыхания. «Кефия может быть заражена генокрадами». Молчание сохранялось, пока все переваривали полученные сведения. Все знали, что означали эти слова. Долгую и кровавую кампанию по очистке планеты метр за метром. Вирусная бомбардировка с орбиты оставалась последним средством по отношению к сельскохозяйственному миру, который перестал бы иметь ценность для Империума после разрушения его экосистемы. Иными словами, годы во втором эшелоне войны, забрасывая врага взрывчаткой без малейшего намека на ответный удар. Я не мог дождаться подобной возможности. «Если это так...» — сказал Мастрю с настолько потрясенным видом, какого я не видел у него прежде. «Не следует терять времени». И он начал раздавать приказы подчиненным. «Я согласен», — заметил я. «Сколько осталось до прибытия флота?» «День. Возможно, 2». Пожал плечами полковник. «Астропаты штаба полка потеряли связь с ним вчера». «С целым флотом?» Я ощутил неприятное покалывание в ладонях. Это чувство возникало у меня впоследствии неоднократно и никогда не было добрым предзнаменованием. Конечно, для офицера Имперской гвардии нет причины считать потерю контакта зловещим признаком. Они считают варп и его содержимое вещами, о которых лучше не думать лишнее. Но комиссары обязаны знать об основных обитателях хаоса больше, чем нам хотелось бы. Мало кто способен отбросить в варпе настолько мощную тень, чтобы прервать сообщение с целым боевым флотом. И от любого подобного существа я желал бы находиться на расстоянии дюжины субсекторов. «Полковник, я настоятельно рекомендую вам отменить только что отданные приказы». Он посмотрел на меня, как на умалишенного. «Сейчас не время для шуток, комиссар». «Хотелось бы, чтобы это была шутка», — ответил я. Вероятно, часть моего беспокойства отразилась на лице, так как он внезапно прислушался ко мне. «Поднимайте тревогу по всем батареям, особенно оснащенными гидрами. Вызовите штаб полка и потребуйте сделать то же самое. Нет, не ответ в данной ситуации. И включите каждый доступный ауспекс противовоздушной обороны». «Что-нибудь еще?» — спросил он, все еще сомневаясь, принимать ли меня всерьез. «Да», — ответил я. «Молитесь императору, чтобы я ошибался». К сожалению, я был прав. Я находился в штабе, разговаривая с капитаном рудовоза, прибывшего на орбиту тем утром, когда сбылись мои наихудшие опасения. Капитан был мужчиной цветущего здоровья, слегка склонным к полноте. Ему явно не доставляло удовольствия разговаривать с имперским офицером, даже таким мелким, как я. «На орбите находится только наш корабль», — сказал он, явно в недоумении по поводу моего вопроса. Я просмотрел расписание полетов, конфискованное у менеджера шахты. «Вас не должно быть тут уже неделю», — капитан пожал плечами. «Нам повезло. Потоки варпа были сильнее обычного». «Или что-то очень большое их растревожило», — предположил я, сразу прокляв себя за это. Капитан не был дураком. «Комиссар», — позвал он, явно рассмотрев большинство тех же возможностей, что и я, и раздумывая, есть ли еще шансы сбежать. «Прибывает крупный военный флот. Они собираются забрать нас», — уверил его я, использовав половину правды. «Ясно». Он явно не поверил мне настолько, чтобы послать грузовой челнок. Вот же чувствительный какой. Он хотел сказать что-то еще, когда его навигатор вклинился в разговор. «На экранах порталы варпа. Их десятки». «Это флот?» — с надеждой спросил Дивас. Мастрю с сомнением покачал головой. «Отметки Ауспикса какие-то неправильные. Совсем не похожи на корабли». «Биокорабли», — сказал я. «Без металла в корпусе». «Тираниды?» Лицо Мастрю стало серым. «Мое, вероятно, тоже. Хотя у меня и было больше времени свыкнуться с этой мыслью. Как я уже говорил, мало что способно отбросить в варпе тень такого размера. А наличие генокрадов неподалеку. Не нужно быть инквизитором Криптманом, чтобы сделать вывод. Я снова обратился к капитану рудовоза, пока он не отключил связь». «Капитан», — быстро сказал я, — «ваш корабль реквизирован комиссариатом. Вы не должны покидать орбиту до получения иных инструкций. Ясно?» Он кивнул и повернулся раздать приказы команде корабля. «Зачем вам рудовоз?» Глаза Мастрю сузились. «Хотите покинуть нас, комиссар?» «Конечно, я хотел именно этого». Но я слегка улыбнулся, сделав вид, что принял его высказывание за черный юмор. «Не соблазняйте меня», — сказал я, — «но боюсь, что мы здесь застряли». Я включил тактический дисплей. Снаружи послышалась барабанная стаккато гидр, выцеливающих первые споры, достигшие атмосферы. На голоэкране расцвели красные точки, обозначающие очертания первых плацдармов. К своему облегчению и согласно своих ожиданий, я отметил, что тираниды нацелились на наибольшее видимое скопление биомассы – основные силы полка. Это должно было дать мне немного времени. «Откуда они прибыли?» – с нотками паники в голосе спросил Дивас. Я принял роль успокаивающего и поддерживающего боевой дух комиссара. Мое обучение начало приносить свои плоды. Один из отколовшихся примаграги флотов. Сегмент был полон ими. Остатками после героической победы ультрамаринов над флотом Ульям-Бегемот почти 10 лет назад. Жалкие остатки. Только подобие той угрозы, которую они когда-то представляли. Флоты-осколки тиранидов все еще были достаточно сильны для захвата слабозащищенных миров, таких как эта планета. Мелкий, слабый, легкая добыча. Я ободряюще похлопал его по спине, излучая уверенность, которую сам не чувствовал, и указал на строки данных из навигационного ауспекса рудовоза. Менее сотни кораблей, каждый из которых мог содержать достаточно биоконструкторов, чтобы поглотить все живое на планете. Но сейчас мне не сильно хотелось об этом думать. Мастрю изучал дисплей, задумчиво кивая. Так вот зачем вам был нужен этот рудовоз. Чтобы оценить общую картину происходящего. Большая часть сенсорной сети полка была обращена в сторону поверхности планеты. Неплохо придумано. Частично, ответил я. отслеживая отметки на поверхности. Наши средства ПВО выполняли свою задачу, но значительное число спор остановить не получилось. Красные метки на поверхности сделали полушарие похожим на лицо больного оспой Уллерина. Но рудовоз нам понадобится и для эвакуации. «Эвакуации кого?» Подозрительное выражение вернулось на лицо Мастрю. Я указал на шахтерский поселок. «Я уверен, что вы не забыли о четверти миллиона гражданских, находящихся как раз возле взлетного поля», — мягко отметил я. «Тираниды? Пока их не заметили. Слава императору! Потому что поселения подземные». Дивас склонил голову при упоминании святого имени, с видимым трудом приходя в себя. «Но когда заметят, то посчитают, что все это — накрытый для них шведский стол». «А хватит одного рудовоза?» — спросил Дивас. «Должно хватить», — ответил я. «Будет тесно и неудобно, это точно. Но это лучше, чем стать гармагонским обедом. Вы можете начать эвакуацию?» «Прямо сейчас». Когда у Диваса появилось занятие, его уверенность в себе вернулась. Я еще раз похлопал его по спине, когда он выходил. «Спасибо, Торн. Я знаю, что могу положиться на тебя. Этого должно хватить. Теперь бедолага способен скорее выйти против Карнификса с отломанной ножкой от стула, чем подвести меня». «Остался только Мастрю. Нам потребуется отвоевать некоторое время», — сказал я, как только молодой офицер вышел. Полковник уставился на меня, удивленный переменой в моем поведении. Но я уже хорошо его знал. Спокойный разговор подействует на него лучше. «Ситуация сложнее, чем вы заявили, верно?» — спросил он. Я кивнул. «Я не хотел обсуждать это при Дивасе. Ему и так досталось, но... да». Я снова обратился к тактическому дисплею. «Даже задействовав все шаттлы, потребуется не менее дня для погрузки всех на корабль». Я указал на продвижение сил тиранидов. «Сейчас они здесь. Атакуют наши основные силы. Или они узнают о колонии?» «Или уничтожат полк». Мастрю разбирался в ситуации на экране, так же, как и я. Я кивнул. «Они отправятся на запад, и в этом случае нам придется сдерживать их как можно дольше. Иными словами, пока мы все не погибнем». Мне не пришлось произносить это вслух. Мастрю кивнул с мрачным видом. Когда сотрясатели проснулись, мелкие кристаллы инея посыпались с потолка. К моему удивлению, он протянул свою руку, схватил мою и твердо сжал. «Вы хороший человек, комиссар», — сказал он. Это точно показывает, насколько плохо он знал людей. Теперь, когда я заставил все колеса вращаться, мне оставалось только сидеть и ждать. Я немного поторчал в штабе, наблюдая за красными точками в пустыне на востоке от нас и удивляясь стойкости наших основных сил. Я предполагал, что их уничтожат за несколько часов, но они удерживали позиции, в некоторых местах даже продвигаясь вперед. Но при наличии потока спор, подвозящих все новые и новые подкрепления, все усилия только откладывали неизбежный исход. Мастрю смотрел напряженно. Когда он заметил мое присутствие, то отступил в сторону, дав лучший обзор. В другой ситуации я бы тихо позлорадствовал по поводу моей внезапной популярности, но теперь я был слишком занят подавлением насущной потребности убежать в туалет. «Это вас следует поблагодарить за это», — сказал полковник. «Без вашего предупреждения нас бы уже смяли». «Уверен, что вы бы справились», — ответил я и обратился к Дивасу. «Как проходит эвакуация?» «Медленно», — отметил он. Я сделал вид, что изучаю его данные, и ободряюще улыбнулся. «Быстрее, чем я ожидал». Я солгал, но скорость была достаточно высокой. Если я собирался присоединиться к отбывающим, сейчас было самое время. Дивас выглядел довольным. «Думаю, здесь я больше ничего не смогу сделать», — обратился я к Мастрю. «Остались задачи только для настоящих солдат. Я дал ему мгновение оценить комплимент. «Пойду позанимаюсь с личным составом. Позанудствую с целью поднятия боевого духа». «Для этого вы и присланы к нам», — ответил он, имея в виду, «вали ко всем чертям и дай мне заняться делом». Так я и сделал.